Понятие искусства разрушено, упразднено, низвергнуто в пучину пошлости и формализма. Мы загнаны в рамки указанных жанров и форм, но ведь это совсем не так. Жизнь — это и есть сцена. Мольберт, лист бумаги, химическое вещество — все то, что позволяет создавать шедевры. Каждый из нас — художник, актер, писатель, режиссер и химограф своего собственного произведения. Но мы не замечаем этого. Одну и ту же сцену в разных местах назовут по-разному. На подмостках театра — шедевральной драмой, а в грязном переулке — тройным убийством без очевидного мотива. Так почему мы отказываем жизни в ее первичном праве на искусство? Все берут на себя роль критиков, и никто не понимает, что критик у каждого — лишь история. А мы, как один, лишь творцы разных жанров на бесконечной выставке искусств, чье имя — столица. И лишь от нас зависит, станет ли наша жизнь шедевром или бездарной поделкой, недостойной упоминания. Интерлюдия 68. 6 лет назад. И кто ты такой? Людвиг Тафуш, господин Гданьский. Зови меня Паук. А это Роксана. Так что у тебя? Я слышал, вам нужен хороший наемник. Ты слышал какую-то ерунду. Нам нужен лучший. И не наемник, а телохранитель. Как сказал охотник за головами Калахан однажды, у лучших судьба в инженерии гнить. Я же намерен подольше прожить. А вопрос определения должности — это сугубо на ваше усмотрение. Ну, я вижу, ты за словом в карман не лезешь. А за делом? Мы отвергли уже 7 претендентов, в том числе Павла Зиминского, и даже самих двойняшек. Вы просто не там искали? Я предлагаю большие деньги. И жду, что претенденты будут... Деньги — это не то, что меня занимает. Ваш подход к ремеслу, он меня привлекает. Элегантно, необычно, изысканно. Но как у вас к работнику, так и у меня к работодателю есть свои требования. О как? Требования? Ну-ка, удиви нас. Я не убиваю детей и животных, не пытаю женщин, не терплю фенотипических предрассудков и требую для себя 5 отпуска в месяц для лично своих и только своих дел. Хм, а ты не робкого десятка, парень, диктовать пауку свои условия. Я уверен, что робкие вам и не нужны. Ха, ладно. Если ты провалишься, я о тебе забуду. А если нет, точно тебя запомню. Но скажу тебе одно. Не играй с огнем. Это моя игра. И я в ней всегда выигрываю. Так в чем суть задания? Роксана, расскажи ему. На потерянных улицах 4-го кольца живет колдунья и фемин-террористка. Бледная вдова. Убийца мужчин и... полная безумица. Когда-то давно она помогла пауку создать паутину, но затем их дорожки разошлись. И с тех пор эта тварь плетет свои сети вокруг моих. 5 попыток покушения, пропажа моих девочек, гибель агентов. Мне нужен тот, кто позаботился бы о ней. Справишься, и я поверю, что ты подходишь. А если нет? Если попадешь в сети к бледной вдове, разделишь судьбу лучших, как говорил твой Калахан. Настоящее время. 2 назад некая Дара Ривер продала вам множество разных вещиц, связанных с содержанием ребенка. Вот ее рисунок, если нужно. Я не мастер, но линии скул и глаза мне неплохо удались. Да, видел ее только что. Неужели? И где же? Вот на том углу. Она была с какими-то солдатами. Серьезно? Думаете, я в это поверю? Нет, клянусь, она была там. Ладно. А у вас, случайно, седативина, нет? Нет. Этого точно нет. Жаль. Ну, хорошего праздника. За мной. Нет седативина. Это проблема. Проблема серьезная, неприятная. Раньше это было не так критично, но теперь даже сутки без этих пилюль и грани стираются. Я знаю о том, какой я без них, но все это ясно мне лишь пока лекарство действует. Взбудораженный ум начинает посылать мне неверные сигналы. Теперь я думаю, что этот хитрец в красных очках взял его у меня не просто так. О, вот и приступы подозрительности. Начинается. Людвиг, гляди, вот они, Напарник сутенер указал мне на группу людей и жуткую, чудовищную машину, шагающую в конце улицы. И кто мне скажет, что все это не сцена? Лишь в качестве декорации безумный постановщик мог бы выпустить этого стального монстра бродить меж домов. Вон та, на площадке. В офицерском плаще и саблей. Очень похоже. Надо бы спросить у него, как его зовут. Это ведь он притащил госпожу Ривер. Он передал письмо Роксане и допрашивал Матиуша. Обязательно прослежу, чтобы паук его повысил. Ах да, паук. И его предательство. Хотя нет, не время для этой сцены. Сейчас мы играем другие роли. Идем за ними. Только не попадись ей на глаза. Судя по всему, у нашего подарочка для лорда-секретаря крыша поехала. А ты уверен, что это она? Она с исполнителями и в магистерской одежде. Думаешь, в городе много таких девиц, как Дара Ривер? А ты думаешь, нет? Он удивился слишком наигранно. Надо чуть плавнее. Брови не так высоко. Переигрывает. Если ты не заметил, то у паука Резак уже минимум 6 девочек убил, каждая из которых была чуть ли не вылитая Дара. Пусть и разный цвет волос и рост, но черты лица... У Петера Гданьского сотни девиц. Мне, думаешь, дело есть до их милых лиц? Ну да. Мы все в курсе, что тебя не девчонки интересуют, а дамы постарше. Грязный комментарий. Скабрезный. Но такова его роль. Такой ему написан текст. Видимо, чтобы сильнее оттенить меня. Я хватаю его за челюсть и поворачиваю в сторону уходящего шагохода. Вглядись, пижон. Скажи, где ложь. Или тебе подсказку дать? Неужто сам ты не найдешь, не можешь хитрость увидать? Я не понимаю. Это не их форма. Они не идут в ногу, нескладно движутся, часть не брита. Реквизит им выдали, да, но режиссер схалтурил. Актеры играют из рук вон плохо. Лишь наша Дара, а это именно она, Примадонна на этой шагающей сцене. Ладно. Так что мы делаем? Как сказал наемник Калахан однажды, бегство — это самое изматывающее из ран. Знаешь, что это значит? Тот, кто бежит, теряет силы. А охотнику остается лишь идти по следу. Наша Дара — беглянка. Так что будем ждать момента и идти за ней. 6 лет назад. Она часто снится мне в тревожных снах. Худая, бледная столичница с длинными серыми волосами и выбритыми висками. В черном жилете с кучей карманов, в серой рубашке и массивных перчатках с инъекторами. Ее юбка из черных кожаных лент напоминает паучьи ноги. На бледном лице вдовы татуировки паучьих жвал и 6 дополнительных глаз. Ей около 40 лет, и она умирает. Но тревожно не ей, а от чего-то мне. Ловкий ход, наемник. Ты меня переиграл. А чего еще ждать от женщины, чьи повадки это повадки ядовитой паучихи? Ты так натурально сыграл отравленного. Я купилась. И приволокла меня в свое логово, вдова. Сам додумался? Или кто-то подсказал? Хотел бы я сказать, что сам, но лгать привычки нет. Я это в книге прочитал, когда был юных лет. Она называлась «Так шепчет степь» — путевые заметки наемника и писателя. Там была легенда об охотнике. Несите мне тело, и сердце я съем. С улыбкой колдун приказал. Схватили 2 тени охотника труп. Внесли его в мраморный зал. О, ты тоже знаешь ее? Да, только там ведьма надоумила охотника убить злого колдуна, а не наоборот. Тебя же послал Петр Паук, я права? Он не очень похож на колдуна. Он опутал столь много юных душ, паутины вранья и разврата, что его талант можно назвать магией. Ты ведь помогла ему создать паутину? Я помогла ему отомстить за его сестру. Но он поступил как настоящий паук. Знаешь, как бывает? Если один паук умирает, но его паутина крепка и надежна, то другой может занять его место, а не плести ее сам. Витиевато, но малосмысленно. Гданьский сколотил свою сеть из обрывков паутины Алиса Дудича, сутенера, что торговал его сестрой. Петер был юн и амбициозен. Он уговорил меня помочь ему избавиться от Дудича, но затем сам стал таким же, как он. Дудич бил и насиловал своих девиц. Паук же относится к ним... Да-да-да, наемник. Его яд уже в твоей крови. Жаль, не мой. Кстати, ты не расстроен, что женщина смогла избить тебя до полусмерти? В отличие от большинства, я лишен половых предрассудков. Любые побои мне неприятны, но при смерти ты на минутку. Ты прав. Все это уже не важно. Моя смерть здесь, а твоя пока далеко. Ты знаешь, где моя смерть, колдунья? О, усмешка скептика. Но верь или не верь, твою смерть я вижу так же хорошо, как и свою. И какая же она? Не бойся, Людвиг Тафуш. Ты не умрешь от пули или клинка мужчины. Тебя убьют уста женщины. И кто же она? Она засияет. Знай только это. И живи в страхе, Людвиг. Прощай, вдова. Настоящее время. Современное искусство не имеет права быть таким, как прежде. Оно не может больше быть оторванным от потребителя, от зрителя. По сути, современное искусство уже не должно обходиться примитивными понятиями, такими как автор или аудитория. Эти грани стираются. Зритель становится участником, а автор – актером. Сама жизнь превращается в бесконечный арт-проект, и мы все лишь образы на огромной сцене. Но это влечет за собой ошибку восприятия, художественную слепоту. Присыщенные своей ролью, люди, падкие на дешевые приемы, проходят мимо переживаний и тонких моментов, с готовностью набрасываясь на страдания и смерть. Они радостно пожирают боль и кровь, как голодные звери. Тонкие эмоции не вызывают у них аппетита и благородной зависимости. Конечно, пока боль и смерть не касаются их самих. Потерять Дару и ее группы было сложно. Мы медленно пробирались вслед за ними, пока шагоход не остановился под дождем на одной из площадей, а свет по всему ярусу не погас. Мы идем наверх, на Лабазную. Порознь, чтобы не привлекать внимания. У вас есть шанс. Если вы хотите уйти, то уходите. Если вы придете, мы будем ждать вас. Если вы знаете тех, кто хочет нам помочь, кому можно доверять, и кто сделает это не ради корысти, зовите их с собой. Я глядел на нее и начинал понимать, что паук нашел в этой юной степнячке. Без своего платья и косметики, что дала ей Роксана, она не выглядела красивой. Но что-то в ней невероятно очаровывало. Сила молодости, быть может? Или потаенное желание быть значимой, что годами покрывалось пылью ложной скромности? О да, она прирожденная актриса. Вошла в свою роль сразу. И свет прожекторов шагохода выбивал ее хрупкую фигуру на этой мокрой и грязной сцене. Но если вы предадите нас, лучше вам убить себя самим. Людвиг, это наш выход. Сейчас они все разойдутся, и мы ее схватим. Нет. Почему? Потому что нет. Не тот момент. Нам надо выждать. Делай, как я велю. Я себя не обманывал. Я знал, почему медлю. Стоит мне ее схватить, и тогда я направлюсь в наше логово. А там меня ждет паук. Убийца Роксаны. Мог ли я сказать, что невероятно горевал о ее смерти? Нет. Лгать не моя натура. Да, я любил ее. Пусть она была старше и принадлежала другому, но любил. Хотя эта любовь была лишь блеклым подобием того неимоверного чувства, что я испытывал к леди с фиолетовыми стеклами. К той, что подарила мне так много. Но смерть Роксаны создала сюжет, и этот сюжет нельзя было просто закончить. Паук должен был умереть. О, как глуп любой, кто не видит искусство в каждом шаге. Я не печалюсь, я в восторге. Эта история стоит того, чтобы сыграть в ней свою роль. Людвиг, они уходят? И пусть. У нас может не быть шанса застать ее с таким малым количеством охраны. Он прав. Будь он проклят. Но нет, я вижу ее глаза, движение. Лишь полный ублюдок сможет прервать такую игру. Лучше мы проверим, насколько я смогу присоединиться к этой пьесе, что поставили на 10-м ярусе мятежники и их черноволосая предводительница. У меня есть план. Какой? Идем за мной. Ты знаком с теорией спонтанной постановки или импровизионом? Что? Это Делайла создал год назад. Актеры не знают сюжета, знают лишь начало и конец. Импровизация. Я знаю, чем мы закончим. А теперь за мной. Седативин — это не лекарство, это яд. наркотик. Он застилает тебе глаза, не позволяя видеть истинную красоту мира. Я начинаю это понимать. Словно серые кулисы приподнимаются, и мне становятся заметны декорации и актеры новой постановки, которую мы уже не сможем повторить. Мы добрались до небольшого райончика, где автономный генератор большого ткацкого завода снабжал улицу неровным зеленым светом, струившимся из пыльных люмосфер. С одной стороны освещенного района медленно двигался изрядно настороженный патруль исполнителей, а с другой толпилась небольшая группа людей, в их числе и те, кого Дара послала искать добровольцев для кульминации своего представления. «Так, давай это сюда!» Я снял с напарника треуголку и расправил ее, превращая в мятую шляпу. Это должно было завершить мой образ, наряду с подобранной с тела одного из мертвых повстанцев саблей и винтовкой и грязным рваным плащом. «Что ты делаешь?» Начинаю новую главу. Какую главу? Людвиг, ты вообще тут? Мы охотимся, мой друг, и добыча ускользает. Та интрига, что вокруг, твою душу не терзает? Людвиг, ты... Заткнись и иди к исполнителям. Что? Иди к ним и нарвись на них. Да так, чтобы парни на той стороне улицы это увидели. Зачем? Затем, что я хочу влиться в их ряды и подобраться к Даре как можно ближе. Это... Прости, Людвиг, но план идиотский. Рискованно, долго, нелепо. Ну как красиво. Все, что сейчас происходит, это премьера без повторов. Зрителей нет, и каждый зритель при этом. Ты правда рискнешь опошлить эту историю скучным выпадом из-за угла? Я... Иди. Или я сам поставлю точку в твоем тексте. Он встал и зашагал к ним. Однако смелый парень. Ему надо поработать над пластикой, но... На секунду я пришел в себя. Вот дерьмо, что я творю. Нет, дорого, слишком дорого дались мне эти инъекции. Был ли я таким до них? До леди с фиолетовыми стеклами. Эй, вы! Че это вы тут шаритесь? Это кому? Нам? Сцена началась. Он трясется, я вижу это отсюда. Но как-никак это дебют. А кому еще? Я больше никого не вижу. Ты что, придурок, совсем мазь попутал? Я нет, а вы? Ходите тут, командуете. Кто вам право такое дал? Так, сейчас у кого-то зубы из жопы полезут. Эй, браток, надеюсь, ты пьяный? Потому что иначе... А что иначе? Что? Расстреляйте меня, как всех остальных, кто вам и вашему правительству слово лишнее изволит сказать. Ого, он не играет, он живет. Талант раскрылся. Как он вовлечен в игру? Неужели ему в самом деле есть дело до политики? Это мятеж и сопротивление аресту, а ты госизменник. Эй, стой! Нечего пули на идиотов тратить. И все три исполнителя мигом повалили парня на мостовую, выхватив дубинки. На той стороне улицы началось движение. Повстанцы заметили драку. Ну что же, вот и зрители. Мой выход. Грим, шарф на лицо и шляпа на глаза. Реквизит, винтовка в руках, сабля за поясом. Текста в этой роли нет. Я медленно появляюсь в свете зеленых софитов. А ну стоять! Тебе еще что надо? Да, не видишь, идет воспитательный процесс. Я замираю, тяну время. Повстанцы во главе с молчаливым столичником в форме исполнителя глядят на нас. Мой компаньон в луже своей крови лежит на мостовой. Жив. Хотя и на время выйдет из актерского состава. Взгляд исполнителя на меня... Мой взгляд из-под шляпы на повстанцев. Вот дерьмо! Их взгляд на нас! Сержант, у него ствол! 3 года назад. Ты боишься поцелуев? Думаешь, он что-то заметит? Нет, Роксана. Я люблю вкус твоих губ. Люблю нежность рук. Меня не страшит, что заподозрит паук, но... Дело не в этом. Скажи, тебе не кажется, что то, что мы творим, неправильно? Неправильно? Убийца, сидящий на подавителях, спрашивает Матрону самой влиятельной сети проституток и наркоторговцев о том, правильно ли это изменять крупнейшему сутенеру? Мы предаем его. Ты и я. А он... Он не знает. Давай потанцуем. Паук никогда не танцевал со мной. Говорил, что не умеет. Ну, он же членистоногий. Я поражаюсь тебе, Людвиг. Чем он очаровал тебя? Я понимаю себя. Маленькая дурочка влюбилась без памяти. И этот шрам уже не свести. Но ты... У меня особо не было друзей. И Петер... Пойми, я восхищаюсь им. Он создал все это из ничего. превратил торговлю женщинами в настоящее искусство. Мы похожи с ним, с той лишь разницей, что я стремился к искусству, а пришел к криминалу, а он наоборот. Ты считаешь его другом? Другом, примером, выдающимся дельцом, лидером. Тебе нужны слова, их у меня много. И при этом ты спишь с его женщиной. Вот видишь, как он меня впечатлил. Ты такой придурок. Так почему ты не любишь целоваться? Твоя смерть в устах женщины. Быть может, слишком поверил в нелепые предсказания. Иди лучше сюда. Настоящее время. Степняки мечтают стать столичными, но редко, когда столичный житель мечтает стать степняком. И еще реже, когда это ему удается. Калахан – один из этих немногих. Его образ манил меня с детства. Следопыт, охотник, наемник и писатель, родившийся в тот день, от которого мы ведем отчет нового времени. Как дома живший и в столице, и в степи. Его жизнь – образец того, как история умеет писать сюжеты и создавать героев. 3 года он прожил в бегущем городе. Огромном поезде, что несется через степь, не подчиняясь никаким законам и несущим в своих вагонах почти 5000 жителей. 2 года на самых забытых из потерянных улиц. Еще год, сплавляясь по умирающим рекам государства. И это лишь несколько из многих историй, навечно вписавших его в ткань повествования жизни. Отличная роль для великой драмы. Так почему бы ее не сыграть? Слыхал я об одном Калахане. Степняк, наемник. Но ему сейчас уже должно быть лет под 80. Вы нападали на логово паука? Зачем? Видимо, секрет. Но брат говорит, что он на его глазах убил 3 исполнителей, когда они почти в фарш забили какого-то парня. Настоящий, мол, охотник. А выглядит как клоун. Нам нужны хорошие бойцы. Если господин Калахан враг паука, то я буду рада его видеть. Они вокруг. Исполнитель со шрамом на лице по фамилии Тос, 2 брата Кропоткины, калека с армейскими протезами Симонов и потрясающе нелепый и жуткий господин с манерами гробовщика. Я плыву по течению сюжета, вплетаюсь в канву повествования, становясь незримой фигурой, пряча свою персону под дыхательной маской и шарфом. Неосязаемый режиссер делает на меня ставку. Догадался ли кто-то из зрителей? Надеюсь, что нет. Мой выход должен быть ярко вспышкой. Ведьма! Ведьма! Ведьма! Ведьма! Ведьма! Мановением руки девчонка отправила спать добрый отряд исполнителей. Хитрый план и показное шоу, или... проклятие. Сознание проясняется. Я в центре потенциальных врагов, пара из которых представляют реальную угрозу. Стоит девчонке узнать меня, и всему конец. Да кто же она такая? Ох, Петер, не того человека ты выбрал себе в качестве любовницы. Впрочем, как и я сам. И вот мы уже у кульминации. Остались лишь 5. Дара, я, Тос и 2 Кропоткиных. Развязка близка. Да. Вот Эдна удивится, когда узнает, что сделали сегодня Михал и Петер Кропоткины. О, вот, точно. Все хотела спросить, а кто из вас кто? Энни, мы в эту игру 27 лет с братом играем. Хотя, если хочешь узнать, спроси его. Да он же не мой. Знаешь, как в степи у вас молвят. Только, мол, не мой не соврет. Так вот, они все врут. Братуха, ты че это? Кажется, все идет отлично. Ладно, давайте не будем времени терять. Идем в комнату, запустим механизм. Пожалуй, нет. Дара Ривер и ее команда стремительно взлетели на пьедестал славы. Но революционный сюжет всегда трагичен. К тому же он не главный в нашей истории. Даре пора уходить за кулисы в преддверии финального акта. А ее спутник пора покинуть сцену насовсем. И схватив Тоса сзади, я одним движением отправил его вниз с балкона. Нет! Прямо на головы восхищенных их подвигом повстанцев. Прощайте, Кропоткины. Ваша роль была мелка и неинтересна. Хотя, признаюсь, эпизод с фразой немого позволил и вам блеснуть в конце. Все же жизнь – великий мастер. Я шагнул к Даре и воткнул шприц со снотворным ей в грудь. Надеюсь, не слишком много. И в эту секунду осознал, что я испытываю по отношению к этой запутавшейся молодой девице. Страх. Жуткий и всепоглощающий. Словно она лишь оболочка для чего-то невероятно темного, огромного и бесконечно безумного. «Эй ты, защитник ворот!» Я пнул ногой одного из уцелевших техников в комнате управления механизмом. «Эти лифты! Какой из них ведет ближе всех к поместью лорда-секретаря?» Любой, если ввести правильные координаты. Так будь любезен, не ленись, сними оковы, разомнись. И веди мне нужный код, живо. Напуганный сотрудник задал нужное значение, пока я расстреливал средства связи. Не хочу неприятных сюрпризов. Готово. Только не убивайте нас, прошу. Я не убил тебя вначале, не убью теперь. Но лучше бы тебе бежать. Словам моим поверь. Я бросил Дару в кабину лифта и помчался прочь к поместью лорда-секретаря. Хотелось испытать экстаз от фееричной кульминации. Я сыграл роль великолепно. Но руки отчего-то тряслись, а в груди ерзал страх. Я посмотрел в угол кабины и увидел, что Дара, хоть и лежит без сознания, смотрит на меня широко открытыми глазами. Через час я уже в более привычном мне виде вошел в двери старой швейной фабрики, что служило убежищем паутины. Дара у заказчика. Вечеринка почти готова, хоть и не без проблем. Осталось решить лишь одно дело – закончить главу о пауке. У входа меня встретил мой недавний компаньон. Лица нет, синяки и ссадины. Исполнители били его отнюдь не театральными ударами. Он курил, опираясь на стальную дверь, и был бледен. Руки его тоже дрожали. Набрался без проблем? Ну, когда понял, что нога не сломана, стало полегче. А ты добыл Дару? Да, и уже отдал ее людям лорда-секретаря. Он кивнул. Его было жалко. Слушай, ты прости, что так случилось. Но твоими стараниями все получилось. Не заходи внутрь, Людвиг. Что? Почему? Не надо. Балет смерти. Карнавал самоубийств, кровавые декорации, десятки мертвецов, застывших в позе дикого танца суицида. Рты многих открыты в последней оперной партии, воспевающей болезненный конец. Художник щедро прошелся красной краской по коридорам нашего убежища. Когда я поднимался в кабинет паука, я думал о том, что лучшего сюжета не создать, и жалел лишь о том, что кто-то украл у меня развязку. Но когда я открыл дверь, все изменилось. После того, как Петра Гданьского, моего друга и нанимателя, связали и сожгли, он прожил еще пару часов. Обгоревший, он смог доползти до кресла, в котором сидело тело Роксаны, обнять ее и умереть. С достоинством, заслуживающим оваций. Никаких стихов, здесь им не место. Все встало на свои места. Красное. Все сделал красное. Чудовищный автор, ворвавшийся на наши подмостки. Масштаб нашей труппы был мал для него. Его размах куда больше. Я подошел и упал на колени. Возможно, я плакал. Возможно, смеялся. Это не имело значения. Паук всегда играл с огнем и всегда выигрывал. Кроме самого последнего раза. Он любил ее, а она любила его. Я был лишь актером второго плана. А теперь они мертвы. Самый уважаемый мною мужчина и женщина, которая забыла, что любит его. Это все было бы великолепным сюжетом. Трагедия могла бы завоевать сцену на десятилетия. Но я не мог ей насладиться. Эй, партнер! Да? Принеси мне гипс и штукатурку. У меня давно не было вдохновения. Очень давно. Теперь оно есть. Что ты хочешь сделать? Они не должны лежать так. Не должны оставаться уродливыми. Они жили прекрасными людьми, и их смерть я увековечу. Ты хочешь замуровать их в статуях? Ладно, как скажешь. А что с приемом? Как только я закончу, мы отправимся в особняк и продолжим дело паука. Я оставил белые силуэты Петера и Роксаны, навечно замершие в вальсе в центре комнаты, и вышел. Танцуйте, танцуйте. Не бойтесь и не думайте обо мне. Я всего лишь ваш телохранитель. Куда мы? В поместье диктата морали. Людвиг, а это имеет смысл? Кто будет всем заправлять? Знаешь, как бывает. Если один паук умирает, но его паутина крепка и надежна, то другой может занять его место, а не плести ее сам. Но Людвиг... Нет, эта история закончилась. Людвиг был тенью в сиянии Петера и Роксаны. А когда гаснет свет... Тени исчезают вслед. Не зови меня так больше. А как мне тебя звать? Паук. Зови меня Паук, партнер.